Слава Господу, братья и сестры! Действительно, после таких свидетельств хочется просто благодарить Бога, потому что все, что делает Он в жизни нашей, это только заслуга Его. Знаете, нашего человеческого, нашего такого, наших сил, нашего чего-то еще, это вообще ничто по сравнению с величием Божьим, по сравнению с могуществом Его руки, по сравнению с Его десницей, которая простирается день и ночь. Знаете, рука Его, она не сократилась, чтобы спасать. Ухо Его, оно не отяжелело, чтобы слышать, и услышать молитвы народа Его. Книга пророка Исаии, 11 глава, с самого первого стиха. Пророк Исаия говорит такие слова. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастает от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого». И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедер его истина. Братья и сестры, такие вдохновляющие слова написаны в книге пророка Исаии. И вообще даже Христос, когда, знаете, ходил по земле, Он приводил в пример некоторые места из пророков, из Писания. Есть такое место, да, Он говорит, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. То есть Иисус Христос, Он говорил людям, которые Его слушают, что посмотрите в пророка в книгу Моисея, пророков, там псалмы, вы посмотрите, и вы поймете, что очень-очень много этих всех людей, они говорили о Мне, они говорили о Моем приходе на земле. И вы знаете, вот это одно из тех мест пророка Исаии, там, где мы видим, что написано, произойдет отрасль от корня Иисеева. И знаете, братья и сестры, как раз в такой вот канун Рождества, в эти праздничные дни хочется очень много говорить о Иисусе Христе, о Его рождении на этой земле, о том, что Он пришел. Он пришел на эту грешную землю, чтобы сегодня взять на Себя все грехи твои и мои, чтобы взять на Себя все немощи, понести наши болезни. Знаете, вот я слушал эти свидетельства, я просто вспоминал свою жизнь, как однажды в моем сердце тоже родился Иисус Христос. Может быть, у вас была такая ситуация, когда выходит какой-нибудь такой брат, приехал, помазанный, прошел очень много там в жизни своей, в мире был, потом чудесным образом там покаялся, Бог его привел, вот он свидетельствует, у него такое сильное свидетельство, все плачут, мы все плачем, братья и сестры. А я вот такой момент, когда сижу и думаю, Боже, а что ты, ну что вот я? Я вроде родился в верующей семье, никаких таких особых каких-то моментов, ну, не происходило. Вроде все как-то жил, ну и вот живу сейчас. Серьезно, были такие мысли, но просто настал тот момент, когда Бог начал меня обличать. Когда Бог начал меня в этом обличать. Я просто начал понимать, что вся та моя жизнь, которая проходит до сего момента, это только есть милость Господня, братья и сестры. Вся та моя жизнь, сколько я прожил. Я вспоминаю моменты, когда, может быть, было детство еще. Мама мне там рассказывала, что есть Господь, что нужно Ему молиться, что Он там дает ответы. Было такое тяжелое время, не было там сильно финансов, не было денег, сильно много еды не было. Мне так как-то захотелось кусочек сыра. Я так просил, Боже, я маленький, не знаю, сколько годиков, Боже, ну дай мне там сыра. И представьте, через пару дней приезжает папа с работы, привозит сыр. Я такой, Боже, благодарю Тебя. Проходит дальше время, захотелось велосипед. Я просто стал молиться, Боже, дай мне велосипед. Как сейчас помню, молился только неделю, 7 дней молился. Папа мне покупает велосипед. Братья и сестры, знаете, мы иногда, может, вспоминаем какие-то глобальные вещи. Мы можем видеть что-то только там, кого-то Бог воскресил, исцелил, кто-то взлетел. Братья и сестры, не только это. Не только это в жизни нашей важно. Каждый день, каждую секунду Господь хранит тебя. Каждую секунду Он оберегает тебя и жизнь твою. Может быть, ты сегодня шел в собрание, и тебя просто не сбила машина, ты хорошо перешел дорогу. Это есть милость Господня. Знаете, Иисус Христос, о Нем написано, что это корень От Иисея ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, и совета, и крепости. И вот третий стих написано: «Страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих». Знаете, братья и сестры, иногда вот в этом месте возникает проблема. То, о чем говорила сестра Лида, брат Славик, мы иногда привыкли в жизни своей видеть нашими глазами человеческими. У нас есть какие-то ситуации, мы их видим, и мы сильно представляем какое-то решение, как оно должно быть, как мы себе планируем. Но Бог говорит, что Иисус Христос, когда придет, Он будет судить не по взгляду очей наших, но по взгляду очей своих. И по видению своему, по слуху ушей своих Он будет решать дела. Знаете, в этом и есть отличие, братья и сестры, что Иисус Христос, Он делает в нашей жизни такие вещи, которые кажутся нам невозможными, которые кажутся нам непонятными, которые мы сначала не видим, почему оно так. Но потом приходит время, братья и сестры, и ты понимаешь, почему Иисус Христос сделал так именно. Потому что это было самое правильное решение, потому что это делает Он. И вы знаете, вот есть здесь несколько нужд, которые написали наши братья и сестры. Действительно, есть серьезные нужды, о которых нужно молиться, потому что для каждого своя нужда, она кажется очень большой. И правильно, братья и сестры, и мы до того здесь собрались и есть, чтобы поддержать друг друга в молитве, и чтобы сказать, что есть живой Господь, который готов отвечать. Есть живой Господь, который родился в этот мир. Он родился в этот мир, Он жил, как обычный человек Иисус Христос жил, но в Нем было нечто. В Нем был дух премудрости и видения Господнего. И потом Он пострадал на кресте и умер. И главное, воскрес, братья и сестры, для твоего оправдания. И вот сегодня воскресение Иисуса Христа, Его рождение, Его воскресение, оно дает нам жизнь. Оно дает нам жизнь, братья и сестры. И оно дает нам решение наших вопросов.